Глава 27. Мне повезло. Павел Андреевич проживал в Петербурге. Более того, сразу же согласился со мной встретиться. В этом уже немолодом мужчине сразу же чувствовалась военная выправка. Дома он находился один. Жена умерла. Сын, невестка и внуки были или на работе, или на учебе, а он обрадовался общению, которого ему, похоже, не доставало. Он частично повторил уже слышанную мной историю. «Я не могу сказать, что эти три женщины, мачеха, ее мать и сестра, ко мне плохо относились», — сказал Павел Андреевич. «Но мое детство прошло совсем в другой семье, другой среде, в смысле раннее детство. Дед и мать были очень образованными людьми, а эти три женщины — недалекими, хотя и очень практичными. Они обладали житейской мудростью, но они не были приучены читать книги, которым я, благодаря деду, пристрастился с самого детства. Ведь мы же в блокаду не сожгли ни одной книги. Буфет из красного дерева сожгли, а книги нет». Я спросила про отца Суровцева. Отца я не помню, он же воевал с первого дня войны, то есть мои сознательные годы его с нами не было, мной занимался дед, деда помню, хотя столько лет прошло. Я отца знаю по рассказам его сослуживцев, которые здорово помогли мне в жизни, если бы не они. «Юлия, что вас конкретно интересует? Я же смотрю ваши передачи, что там с Иванихинами?» «Вы генерала лично знали?» «Юля, сколько было лет ему и сколько мне?» «Ну да, я его видел живьем. Он был на похоронах отца. Потом к нам домой приходил. Он же знал мою мачеху. Вместе ж до Берлина шли», — Павел Андреевич хмыкнул. «А у Иванихина была походная жена, или как там это называется, военно-полевой роман?» «Понятия не имею». «Наверное, у них у всех за годы войны были женщины. И ведь многие женщины ехали на фронт с одной целью — найти мужчину, родить ребенка, почему бы и нет, в особенности, если хорошо воевали, выполняли свои обязанности». Я вкратце рассказала о своем знакомстве с внучкой генерала и ее мужем, а также про двух дочерей. В общем, я рассказала почти все, кроме упоминания о Леонардо да Винчи. «Вы знаете, что ваш отец привез из Германии?» — спросила я у Павла Андреевича. «Картины точно были, но немного, штук 5. Мачеха их все продала, посуду и статуэтки оставила. Вообще больше всего было статуэток. Не знаю почему. Может, она сама приложила руку к их сбору?» Павел Андреевич усмехнулся. «Они же вместе были в Берлине, прошли по Германии. Не они первые, не они последние в истории везли с войны трофеи». Павел Андреевич вздохнул. «Вы думаете, я их осуждаю?» — улыбнулась я. «В особенности после того, что немцы творили в нашей стране?» Павел Андреевич сказал, что недавно прочитал весьма любопытную книгу о Великой Французской революции. Конечно, он и раньше знал про реквизирование предметов искусства в захваченных странах. Трофеи брали и воины древности, но новостью для него стал соответствующий указ, подписанный в свое время французским конвентом. Ведь Лувр, первый публичный музей Франции, открылся именно во времена Великой Французской революции. Вначале там появились полотные скульптуры, реквизированные у короля и аристократии. Потом французская армия направилась в другие страны. «Так, может, и потомки тех людей, которые пострадали от той реквизиции, теперь будут судиться за возвращение когда-то принадлежавших их семьям шедевров?» — почему-то подумала я. «Где сейчас все то, что привезли из Германии ваш отец и мачеха?» — спросила я вслух. «Наверное, в их квартире, но точно не знаю. Я там не был много лет, и желания такого не испытываю». «Ваш отец играл в карты?» — спросила я. Павел Андреевич удивленно посмотрел на меня. «Почему у вас вообще возник этот вопрос?» «Один американец собирается предъявлять претензии», — обтекаемо ответила я, что его предка обобрали наши люди. Они все в определенный момент находились в Берлине, то есть предок американца и наши военнослужащие. И наши играли в карты значительно лучше. Или мухлевали. Я улыбнулась. Версия, конечно, не совсем соответствовала действительности, но зачем объяснять все про Алекса Циммермана и путь картины? «И у этого американца есть шансы теперь что-то доказать и получить? Вы верите в этот бред?» Я рассказала про возвращение произведения искусства прошлым владельцам. Потом сказала, что американец, который хочет получить назад то, что по праву принадлежало ему, или он так считает, прибыл в Петербург в сопровождении техасского миллионера или миллиардера. Познакомился со мной лично, побывал в различных инстанциях. «Обалдеть!» — покачал головой Павел Андреевич. «Я за годы журналистской работы видела и слышала столько невероятных вещей, что ничему не удивляюсь, поэтому повторяю свой вопрос». «Я не знаю», — сказал Павел Андреевич. «Может, играл, может, нет». «Вы были знакомы с Леонидом Черевко?» — спросила я. Так звали адъютанта генерала Иванихина, которого в живых уже не было. Я надеялась пообщаться с потомками. «Он сошел с ума», — сообщил Павел Андреевич. «Точную причину не представляю. Вам нужно говорить с родственниками. Вроде бы умер в сумасшедшем доме. Я даже не знаю, был ли он контужен. Вообще, это могло быть и наследственно, и никак не связано с войной. Я просто не в курсе». Я поблагодарила Павла Андреевича за беседу и отправилась к родственникам Леонида Черевко.